Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, кто же нам дозвонился? Слушай. Я Сергей Андреевич. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, в последнее время я как-то перестал понимать русский язык. Сегодня ведущая нашей петербургской программы говорит, рубль подешевел на 57 пунктов. Первый раз в жизни слышу, что рубль состоит из пунктов. Мне кажется, он состоит из копеек. Далее. Слушаю по радио выступление какого-то высокопоставленного чиновника из Министерства образования, замечу. И с удивлением обнаруживаю, что он говорит «измерительный материал». Измерительным может быть прибор. Материалом измерить ничего нельзя. Далее. Я недолго буду перечислять. Значит, модное слово «лукавит». Да не лукавит, врет, нагло врет, но мы употребляем слово лукавит. Вы считаете, лукавить вообще не имеет права на существование? Имеет, что вы, имеет, но значение несколько другое. Когда человек врет, он врет, а лукавит значение, ну, слово лукавит употребляется в значении, то есть слово врет употребляется в значении лукавит или наоборот. Значит, еще одно, последнее, больше не буду вас задерживать. Значит, уж слышу, какая-то рок-группа распалась, потому что ударник у них ушел. Ушел. Прекрасно. Однако через две минуты я узнаю, что выясняется из контекста, что ударник умер. Так вот, вопрос такой. Чем вызвано вот такое вот словоупотребление, этакие эвфемизмы? Ведь еще в свое время Оккам заявил «не множьте сущности», а тут... Без необходимости. А? Без необходимости. Без необходимости, да. А тут, собственно, никакой нет необходимости. Если человек умер, так он умер, а никуда он не ушел. Ну и так далее. Так вот, ну а как насчет того, что ушел в мир иной, покинул нас? Вот, Елена Николаевна, если сказано «ушел в мир иной», понятно. Но когда человек говорит просто «он ушел», мне кажется, это не совсем кстати. Так вот, ответьте мне, пожалуйста, это тенденция или просто желание стать, соригинальничать корреспондентов? И долго ли продлится эта тенденция? Спасибо, Сергей Андреевич. Спасибо. Ну, понятно, что вы набросали разные примеры, которые касаются разных областей существования русского языка. И здесь есть, с одной стороны, и какие-то ошибки, хотя надо проверить, конечно, что такой измерительный материал. Может быть, это мы что-то отстали, и появляется уже какая-то такая история. Здрасте, Валерий Анатольевич. Нам ли с вами этого не знать? Да, контрольно-измерительные материалы. Если это контрольно-измерительный, да, который даже имеют понятие ким, да, уже называется кимами. Это страшная вещь, да. Значит, Сергей Андреевич, это я могу объяснить, что это такое, условно говоря, это те задания, с помощью которых проверяют знания студентов, школьников и так далее. Я просто никогда не слышал, как измерить. По поводу лукавить, все-таки позвольте с вами не согласиться, да, что в каких-то контекстах, безусловно, эти слова могут, лукавить и врать могут выступать как контекстные синонимы, но лукавить — это хитрить, и, может быть, действительно, когда о ком-то говорили, что он лукавит, это значило, что не столько врет, сколько пытается выкрутиться, придумать что-то и тому подобное. Ну, по поводу ударник ушел, если на самом деле это была какая-то спонтанная разговорная речь, если речь идет о телевизионном интервью, то в конце концов там может быть какая-то пауза, и лицом как бы одногруппник, если так можно выразиться по поводу музыкантов, сделал так, что всем было понятно, куда он ушел. Если это был письменный текст, то, конечно, это ужасно, потому что создает ненужную двусмысленность. Конечно, так сказать нельзя. Ну, а по поводу первого, вот рубль подешевел на 50 пунктов, я себя поймал сразу на мысли, а может быть, действительно, когда там идут какие-то аукционы и так далее, там подумают, так же, как облигации имеют свои пункты, так же, как любые компании имеют свою стоимость, выраженную в каких-то вот непонятных нам единицах, может быть, что-то здесь имелось еще специфическое. Может быть, здесь какая-то практика вот у экономистов, у финансистов называть вот то, из чего состоит денежная единица, ну, доллар состоит из центов, предположим, да, рубль состоит из копеек и так далее. Для того, чтобы не конкретизировать, называть пунктами. И мы понимаем, что если доллар на 57 подешевел пунктов, то это значит, в нем стало на 57 меньше центов. Если рубль на 57... Может быть, вот это такая тенденция к унификации. Вот, может быть, этим объясняется. Тогда это не эвфемизм. И тогда не стоит это причислять к той тенденции, о которой говорил Сергей Андреевич. Другое дело, как это оценивать. Мне кажется, что в профессиональной среде или на каком-нибудь канале, который телевизионном, допустим, который адресован именно людям, занимающимся бизнесом, ну, РБК, например, там это может быть уместно. А в общефедеральный канал, который смотрят все, наверное, там лучше говорить все-таки просто, что рубль подешевел на 57 копеек. По поводу лукавит, Валерий Анатольевич, я с вами согласен в том, что иногда это единственный способ публично обвинить человека во лжи. Если этот человек, ну, скажем так, если категорически невозможно сказать, вот такой-то лжет или вы лжете. В эфире человек, когда пытается тебе вот ведущему что-то рассказать, ты понимаешь, что это не совсем соответствует истине. Ну, это и не как-то неловко же сказать. Вы лжете. Лжец, там, прекратите врать. Да? Но можно сказать, по-моему, вы лукавите или вы слукавили, когда сказали то-то и то-то. И вот здесь эта эвфемия, о которой говорит Сергей Андреевич, как раз может оказаться необходимой. Другое дело, когда никто не мешает назвать вещи своими именами, а вместо этого, тем не менее, мы имеем лукавит. А можно было просто сказать, что человек лжет. Так что Сергей Андреевич-то нас спрашивал, сколько это будет продолжаться. Сколько существует русский язык? Любой. Да. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Александровна. Я хотела бы выяснить, как правильно произносить слова, как правильно ставить в них ударение. Потому что я не так ставлю ударение в этих словах. Я говорю ветеринария, гастрономия, кулинария, говорю флюорография, томография. Ведь я не говорю типография, я говорю типография. Но очень часто, даже по радио, дикторы, журналисты, не говоря уже о поликлиниках, в которых, в общем, делают флюорографию, говорят флюорография, томография. Вот как правильно, пожалуйста, подскажите. Ну, то, что касается флюорографии, неправильно произношу, флюорографии, томографии, наркомании, то это традиционный медицинский сленг. Для них характерно именно такое ударение. По-видимому, ну, вот то, что можно в первую очередь сказать, это связано с традицией постановки ударения в греческих словах, хотя эти слова, понятно, не греческие, они созданы просто по моделям так называемых интернационализмов. Так вот, в греческих словах, которые имели на конце вот эту вот финаль «ия», оно было ударным. Именно отсюда вот эта наркомания, токсикомания, это еще такого же рода пример. То есть то, что касается медицинских терминов, у медиков там возможны свои варианты. Это раз. То есть это такой медицинский профессионализм, вот что касается вот какого слова? Флюорография, да? Да, и томография. Тому подобное. Во-вторых, Светлана Александровна, дело вот в чем. Несмотря на то, что эти слова имеют более чем сходный внешний облик, это не означает, что они должны иметь единообразное ударение. Что касается гастрономии, вы правы, гастрономия — это старшая норма. И словари, орфоэпические словари, словари ударений середины XX века давали вариант гастрономия, если я не ошибаюсь, в качестве основного, и гастрономия в качестве допустимого. Сейчас ситуация изменилась. Вариант гастрономия превратился в младшую норму. Младшая норма всегда более энергична, чтобы не сказать агрессивно, но главное то, что это тоже норма. И не следует полагать, что такое произношение является ошибочным. То же самое касается слова «кулинария». Словари середины XX века в качестве основной рекомендовали норму «кулинария». словари рубежа 20-21 веков считают уже основной, новой основной нормой – кулинарию. В разных словах это происходит по-разному. Вы привели в пример слово «типография», которое вы тоже произносите «типография» и никогда не произносите «типография». Ну а кто произносит «типография»? Вот в этом слове не возникает этой тенденции к переносу ударения на финаль, на вот это самое «ия». Они, хотя одинаково оканчиваются и хотя все заимствованы, они ведут себя по-разному. Единого правила нет. Каждый раз нужно сверяться со словарем. Как это по-русски? Печенюшки нас Ольга Владимировна спрашивает, допустима ли такое, такая форма слова, очень режет слух. Ну, я бы вспомнил, что есть еще печеньки. Печеньки, да, печеньки. Да, вот совсем новомодно. Печенюшка все-таки слово старинное, да, ну, я думаю, даже существует довольно-таки давно. И перед нами пример того, что называется, ну, по английской традиции caregiving language, то есть язык нянь и мам. То есть понятно, что когда мы в разговоре с ребенком используем это слово, оно будет там уместно. То есть это небольшое печенье, да, а печенюшка, ну, опять же, для детей важно, чтобы вокруг были столики, стулики и так далее и тому подобное. Отсюда вот этот уменьшительный суффикс. Когда взрослые используют это слово, ну вот на моем представлении это в первую очередь девушки, которые играют вот в эту такую инфантильность, в некую детскость, либо это просто, если это взрослый человек, то понятно, что это в ироническом контексте, и трудно себе представить, что без каких-либо оценок, без какой-либо коннотации человек просит взвесить ему килограмм печенюшек. Ну, это вообще, по-моему, да, невозможно. По-моему, невозможно, конечно. Потому что тут все все-таки значение единичности. Печенье – существительное, которое не является счетным. Нельзя сказать «два печенья», «три печенья». Когда-то так говорили, в XVIII веке такое было возможно, но это давным-давно ушло. Поэтому от этого вещественного существительного естественным образом возникает необходимость образовать существительное счетное, которое обозначало бы единицу вот этого самого печенья. Возникает печенина или печенинка, а рядом с ней параллельно, конечно, вот эта самая печенюшка. Этим словом можно обозначить именно один вот этот квадратненький или кругленький предметик. Я думаю, дальше можно не объяснять. А как это по-русски? Да-да, кто же нам дозвонился? Слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я бы хотела уточнить вот такой вот вопрос у меня. Виктор по радио утром частенько говорит, когда ведет программу, говорит, мобильный номер телефона начинается с таких-то цифр. А как все-таки правильно, мобильный номер телефона или номер мобильного телефона? Ну, конечно, второе. Конечно, никаких мобильных номеров не бывает и быть не может. Конечно, вы правы, он должен сказать номер мобильного телефона. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!